Глава 20. Здравка Чолич. Красиво. Поиски – совершенно особый формат социальной коммуникации. Для некоторых поисковиков, таких как сучий потрох куб, родственники потеряшек становились жертвами их махинаций. Кто-то на поисках находил работу, кто-то – подчиненных. Но у меня было табу на то, чтобы связываться с миром пропавших. Я всегда отменял любые инвайты от родственников пропавших в соцсетях. Мне казалось, что вместе с живыми до меня могут дотянуться мертвецы, и все-все-все пропавшие, найденные живыми или погибшими, а также вовсе не найденные, это какой-то единый мир, темный, холодный. Поэтому я записывал номера заявителей не во время поисков, чтобы быть на связи, а уже после, чтобы не брать трубку. А когда родственники хотели оказать помощь отряду, я пытался слить их кому-нибудь другому, чтобы не встречаться с ними лично. Между тем, многие в отряде продолжали общаться с потеряшками и их семьями и даже специально ездили к спасенным детям. Меня это всегда поражало. Тем паче, что у меня есть такой поиск, после которого я ни за что не хотел бы столкнуться с пропавшим вообще ни при каких обстоятельствах. Кукла, этот вечный поставщик заявок, трезвонит уже 10 минут. «Пропал студент! Вчера вечером! Казанский вокзал!» История оказалась не то чтобы любопытной, скорее нетипичной. Студент крепкого вуза ехал из общаги, расположенной в Подмосковье, на Казанский вокзал, чтобы уехать к себе в Татарстан. Но домой на указанном поезде он не явился. Родители сразу всполошились. Быстро стало понятно, что из общаги он вышел и всем так и говорил, что поедет домой на поезде. Домой ему надо было обязательно, чтобы занести в военкомат документы. При этом с учебой у него все было в порядке. С тусовкой тоже. Довольно крепкое школьное землячество из бывших одноклассников, которые учились в столице, приходило на помощь. Вместе ребята проводили много времени. Это подтверждалось и тем, что человек 10 из них явились к нам в штаб, помогали клеить ориентировки, съездили за ноутбуком пропавшего, вскрыли его соцсети, посмотрели все харды. Но ничего. Мы выясняем, что билетов парень на самом деле не брал. То есть он не ехал домой. Данные телефона, к счастью, записанного на мать, что облегчило получение детализации, говорят о том, что он вместо Казанского приехал на Курский вокзал через 10 минут после отправления своего поезда, и там телефон отключился. Любовь? Вот она, девочка Софико, стройная, белокожая, голубоглазая, его школьная любовь, за которую он безнадежно продолжал ухлёстывать и в Москве. Кукла прочитала переписку, он звал в кино, на свидание, но она отказывала всякий раз. К другим у него ничего не было. Софико приглянулась и мне, и я тихонько зову ее на свидание уже на следующий вечер. Мы расклеиваем множество ориентировок, в том числе по курскому направлению, опрашиваем десятки людей, собираем портрет, не депрессивный, не глупый, перспективный, из хорошей семьи. Мама тоже примчалась из Татарстана на поиски сына и здорово подстегивала куклу, а кукла считала своим долгом подстегивать меня, заниматься этим поиском. Наступает второй день. Отрабатываем еще одну зацепку – банковские карточки. На тоненького. Тем не менее, находим парня, который бесплатно вынимает нам информацию из Сбербанка о всех транзакциях с карточками. Все было гладко. Парень не бухал, жил скромно, посредством, ел одно и то же, траты были как по графику. Мы вместе с матерью пялимся в эти данные. Кукла призывает меня думать. Я предлагаю пробить одного странного друга, который уж очень много помогает, при том, что не был самым близким другом. Кукла и мать отправляются заниматься делом, а я еду в кино с Софико. Она податлива и нежна, я глажу ее коленки и целую уже через 20 минут после начала сеанса. Вечер обещает быть что надо, но тут кукла начинает обрывать телефон. Выяснилось, что на друга пропавшего, на его ФИО, было взято 2 билета на поезд на этот день, и поезд уже отправился. Мы встречаемся в условном штабе, то есть кафе у Курского, и после короткого обсуждения решаем просить помощи у татарских товарищей встретить поезд на вокзале. Собственно, решение довольно очевидное, поэтому я, думая о Софико, предъявляю кукле. «Чё, без меня никак такую хуйню разгрести?» Кукла обижена. Третий день. Татары сообщают, что встретили друга в Казани. Он был один. Начинаем разбираться и выясняем, что такие ошибки в базах у РЖД бывают. Да, 2 билета могут быть записаны на одного человека, если он пытался забронировать себе место, а потом выкупил другое, и при этом первое место никем не куплено. Деревянные IT-решения. Договариваюсь с Софико о новой встрече. Сделано. Стрелка компаса с утра указывает на север. Я курю, смотрю на церковь и думаю, что не такой уж это и пиздец все это. Развод, безработица, жизнь у родителей. Звонит наш человек из Сбербанка. Карточка пропавшего засветилась. Ого-го, в Туле. Через 2 суток после пропажи. Это курское направление. Правда, мать пропавшего говорит, что на этой карточке не было денег, и он точно это знал, ведь не пользовался ей уже несколько месяцев. Зная о его финансовой дисциплине, остается согласиться, это может быть не он. Мы тут же поднимаем товарищей из Тулы и отправляем их клеить ориентировки. Кукла молит волонтеров отработать максимально внимательно и полно. Параллельно связываемся с линейным, то есть транспортным отделом полиции в Туле. Они неожиданно проявляют интерес и отправляют по нашей просьбе запрос в банк, и нам невероятно везет. Банк тут же присылает видео с банкомата. В кадре наш пропавший. Хромает, потрепан, но это точно он. Набирает пин-код, видимо, понимает, что денег нет, забирает карточку и уходит. Так, это молодой мужчина с нормальной психикой, без мотива для побега. Он должен быть мертв в больнице или в рабстве. Но, очевидно, он жив и даже в себе, в силах попытаться снять денег с карточки. Как это понимать? Встреча с Софико проходит неудачно. Она интересуется новостями по поиску, а потом и вовсе заявляет, что мы не можем встречаться, потому что, дескать, это как-то против пропавшего. Как я не пытаюсь ее переубедить, все бесполезно. День 5. Договариваюсь с программой «Жди меня», что они поставят фото пропавшего в ближайший выпуск. Так, кстати, родился небольшой проект. Отныне они внутри программы какое-то время показывали фото недавно пропавших, хотя редакция всегда ориентировалась на тех, кто не пропал в привычном понимании, а утерял связь с другими людьми. Однако откликов после программы не было. Чита. 7-й день. Мать пропавшего, обновив детализацию, получает поразительные данные. Телефон запеленгован в Москве на Таганке, а затем у 3 вокзалов. На 3-й день после пропажи. То есть пропавший включил телефон и катался по Москве. Или некто с его включенным телефоном зачем-то катался по Москве. Мы расклеиваем ориентировки в этих районах и вдвоем с куклой обходим все точки, которые были в детализации. Набор странный. Задворки Волгоградского проспекта и улицы Талалихина, какие-то склады за Ярославским вокзалом. Пропавший не был связан с этими местами. След опять пропадает. Банковская карточка и телефон в дальнейшем не будут биться. После этого случая мы поставили их на постоянный контроль. Через месяц друг пропавшего, который должен был регулярно просматривать его почту, сообщает, что кто-то выходил в его аккаунт с IP в Калуге. Ребята из Калуги поклеили ориентировки и там, разослали их полиции, больнице и морги. Но ни в Москве, ни в Калуге, ни в Туле не было похожих неизвестных, мертвых или в больницах. Поиск, продлившийся уже гораздо дольше обычного. Как правило, в городских условиях мы искали 3-4 дня, не более, дальше просто методы исчерпывались. Постепенно сходит на нет. Кукла, однако, продолжает доставать со своими просьбами и предложениями. Она намерена искать до упора. Но упор, по-моему, уже давно наступил. Мы в тупике. Мы прекращаем поиск. С чистой совестью я позвонил Софико. Мы увиделись. Она накормила меня и научила непереводимому словцу «шемамиджама», которое обозначает нечто вроде «я случайно съел все». Такая форма благодарности грузинской хозяйке, постаравшейся как следует. В отличие от кухни, в постели Софико не старалась. Как и многие совсем юные девочки, она была бревном, которая еще не осознала, что и как можно делать. Но это было очаровательное, наивное и прекрасное, грациозное существо, которое готово было учиться. Кроме того, в ней нельзя было пошурудить своим обрубком, она была узенькой, как и положено девочке. Словом, у меня начались легкие и гладкие отношения, которые радовали моего маленького друга. Наверное, такое сочетание выпало мне впервые в жизни. Как-то мы собрались с хрупким и куклой на небольшую пьянку. Правда, кукла не пила, но это было неважно, кукла украшала вечер. Я рассказала Софико, и внезапно куклу прям разорвало. Она начала верещать: «Как я могу и что со мной не так? Увожу девушек у пропавших». «Слушай, она же не была с ним», — оправдывался я. Тогда кукла показала мне переписку, которую я сам не читал, но послушал ее пересказ во время поиска. Из переписки следовало, что кое-что все-таки было, но Софико не стала развивать связь. А я не знал». «Ты должен с ней расстаться». «С чего бы это?» «Потому что он вернется, и она будет его ждать». «Да с чего она будет его ждать? Уже не дождалась. Из чего он вернется?» «Он жив». «Ну, хуй знает, у нас ничего нет». «Ты не прав. Зато мне хорошо, а ты ревнуешь. Охуеть! Нет, конечно, Штапич. Ты еще в Новый год должен был все понять. Понял, что, покурили? Что покурили? Ну, я помню, как позвал тебя покурить. А потом? Что потом? О, да ты нихуя не помнишь. О чем речь? Все, забыли. Я так и не узнал, что такого там произошло. В одном кукла была права. Пропавший был жив. Он нашелся через 3 года. Через целых 3 года. Без памяти, в Самаре. Он раздавал листовки и разговаривался с каким-то прохожим, который обратил внимание на слишком интеллигентного человека, который занимается таким странным для его вида трудом. Прохожий залез на форумы пропавших и нашел фото, один в один. Он позвонил в отряд. История похождений – то, что пропавший помнил. Он пришел в себя в Калуге. Ничего не знал о себе и мыкался, как бомж, несколько дней. Потом его приметили цыгане и забрали в рабство, в Липецкую область. Там он был занят на стройке коттеджей. Сбежал оттуда через год, когда начали сильно бить и почти перестали кормить. Уехал в маленький город, где устроился чернорабочим. Работал, потом перебрался в Самару, где прожил 1.5 года. Все это время он был без документов. Что с ним случилось и почему же он пропал в тот день, когда должен был сесть на поезд, останется тайной, наверное, навсегда. А встретить его я бы не хотел по одной простой причине. Я бросил его искать. И это была ошибка. Наверное, можно было что-то еще сделать, кроме как трахать его любимую девушку. Кстати, ее по возвращении он не вспомнил, как и 99% людей из своей жизни до пропажи.